Размер идеального государства. Стало быть, как раз это и служило бы нашим правителям пределом для необходимой величины устраиваемого ими государства. И, соответственно его размерам, они и определят ему количество земли, не посягая на большее. О каком пределе ты говоришь? По-моему, вот о каком. Государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестанет быть единым, но не более этого. Прекрасно. Стало быть, мы дадим нашим стражам еще и такое задание – всячески следить за тем, чтобы наше государство было не слишком малым, но и не мнимо большим, оно должно быть достаточным и единым. Легкую же мы им задали задачу. А еще легче будет им то, о чем мы уже упоминали, говоря, что потомство стражей, если оно неудачно уродилось, надо переводить в другие сословия, а значительных людей остальных сословий в число стражей. Этим мы хотели показать, что и каждого из остальных граждан надо ставить на то одно дело, к которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему присуще, каждый представлял бы собой единство, а не множество. Так и все государство в целом станет единым, а не множественным. Эта задача проще той. Кто-нибудь, возможно, найдет, дорогой мой Адимант, что все наши требования слишком многочисленны и высоки для стражей. Между тем, все это пустяки, если они будут стоять, как говорится, на страже одного лишь великого дела, или, скорее, не великого, а достаточного. А что это за дело?